Глава 7. Поплатиться пенсией. Мы подвели Негельсбаха к машине, доставили в больницу и в операционную. Через 2 часа Филипп вытащил пулю и зашил кишечник и живот. Потом подсел ко мне, снял шапочку и маску и радостно улыбнулся. «У меня для тебя кое-что есть». Я взял у него пулю. «Она понадобится полиции». «Нет». «Полиции понадобится вот это». Между большим и указательным пальцами он держал еще одну пулю. Я удивился. Когда-то, лет этак 100 назад, в него попала другая пуля. Видимо, тогда было слишком опасно ее вынимать. Старушка бродила у него внутри. И сегодня оказалась по соседству с новой. Он начал озираться. «А полиция уже приходила?» Я отрицательно покачал головой. «Ведь это Велькер стрелял в Самарина. Я правильно понял. Видимо, у Самарина было при себе оружие. Велькер забрал его. Он заходил в кладовку к Самарину. Пока ты спал? Он об этом не говорил, а я не обратил внимания. Неужели Самарин сам ничего не заметил? Он что, промолчал? Заметить наверняка заметил, а промолчать... Не стал бы он жаловаться нам, что Велькер забрал оружие, это на него не похоже. Все шло хорошо до тех пор, пока этот кретин... Речь обо мне? Перед нами стоял Велькер. Вы просто ничего не видели. Грегор пошушукался со своими людьми, потом они схватились за оружие, и когда они... Это полная чушь! Самарин в смирительной рубашке не мог ни на кого напасть. И почему вы не стреляли в его людей? «Почему выстрелили ему в спину? Я...» Велькер с трудом сдерживал слезы. «Я вдруг понял, что все было впустую, что Грегор проиграл одно сражение, но не всю войну, что он не остановится, и скоро мои мучения пойдут по новому кругу. Слезы, с которыми он боролся, были слезами ярости. Бог ты мой, неужели вы не понимаете? Этот человек меня терроризировал... который уже месяц. Он завладел моим банком, убил мою жену, угрожал моим детям. Нет, я ни о чем не жалею. Я дошел до точки, но все равно ни о чем не жалею. Что сказали полицейские? Я их не дождался. Вы смылись? Он подсел к нам, нашел такси у Коллини-центра и увез детей. Сегодня они пережили такой ужас. Я не готов принести их в жертву ради того, чтобы дело было раскрыто по горячим следам. Он накрыл мою руку своей ладонью. Честно говоря, я не был на 100% уверен, серьезно ли вы говорили про полицию. Я в этом деле полный профан, ничего не понимаю в уголовном праве. Законно ли все, что мы сделали? То, как действовали вы с вашими друзьями. Кстати, как себя чувствует полицейский? Он справится. Как раз по его поводу я и засомневался. Бывший полицейский ввязывается в сомнительную историю. Не грозит ли это дисциплинарным взысканием? Не придется ли ему поплатиться своей пенсией? Мне не хотелось брать на себя всю ответственность, поэтому я решил посоветоваться с вами. Но даже вместе с вами брать на себя такую ответственность, не обсудив это с ним самим, не знаю. Как вы думаете? Когда мы сможем с ним поговорить? — Через 2 дня, — ответил Филипп. — Неужели вы думаете, что нас не вычислят? Нас и так уже 4. Еще в курсе дела Фирузан, ее подруга, ночная сестра и фрау Негельсбах. А еще кто-то мог видеть, как подъезжала и уезжала наша машина. Или как мы с Гердом тащили раненого Негельсбаха. А то, что Грегор работал у вас в банке... Полиция выяснит в мгновение ока, и что вы им скажете? Правду. Что он был связан с русской мафией. Что пытался использовать мой банк для отмывания денег. Что на его совести убийство, и что... Что в конце концов ситуация вышла из-под его контроля. Успешно залатав Негельсбаха, Филипп позвонил его жене. И вот мы очутились лицом к лицу с нею, под ее изучающим взглядом. Кто в него стрелял? Люди Самарина. Почему? Самарин убит. Кем? Как раз сейчас мы рассуждаем, чем же, собственно говоря, можем помочь полицейскому расследованию. И должны ли это делать? Велькер смотрел на фрау Негельсбах, словно ожидая от нее поддержки и совета. И скажет ли спасибо ваш муж, если полиция и общественность... По лицу Велькера она догадалась, что это он застрелил Самарина. Посмотрела на него и покачала головой. Потом повернулась к Филиппу. «Отведи меня к нему. Хочу быть рядом, когда он проснется». Они ушли. Велькер решил остаться. «Дождусь вашего друга. Деньги не считайте, я беру все расходы на себя. Поверьте, мне ужасно жаль, что он ранен». Он смотрел на меня так, как будто ему действительно было ужасно жаль. Я кивнул.